Глава 30. Досар. О да, сюрприз удался на славу. Хорошо, что один из моих учеников давно отошел от дел и вот уже несколько лет жил с молодой женой и занимался выращиванием редких растений. С обычными он тоже смог помочь. Когда Вера увидела подготовленный магазинчик с уже расставленными в нем цветами, ее глаза загорелись, словно два больших изумруда. «Вот бы она на меня так смотрела!» Проскочила в голове шальная мысль, но я быстро отогнал ее. «Зачем? Мне такие взгляды уж точно ни к чему». «Или... нет». Еще несколько часов девушка расхаживала из угла в угол. Рассказывала мне о тех растениях, которые были и в ее мире. Поливала их, сбрызгивала водой, взрыхляла почву, улыбалась. Улыбалась так искренне, что невольно и мне передалось ее веселье. И когда Вера наконец устала, я уговорил ее еще одну ночь провести в моем доме, чтобы на новое место перебираться уже с новыми силами. И все-таки странно она на меня действовала, притягивала к себе словно огромный магнит, и в то же время отталкивала, будто неприступная скала, шальную волну. Да я и сам до конца не понимал, что происходит между нами теперь. Казалось бы, каждый получил желанное, и можно было бы спокойно разойтись в разные стороны, чтобы впредь, встречаясь на улице, переходить на другую сторону. Но... едва открыв глаза на рассвете, я быстро умылся, оделся и первым делом отправился к комнате Веры. Уже было собирался постучать, но дверь распахнулась, и передо мной возник стройный силуэт. Первые солнечные лучи щедро заливали комнату своим светом. А я смотрел на девушку, и мне казалось, что она вся сияет, светится от счастья и предвкушения. «Доброе утро. Выглядишь восхитительно». Сподобился на комплимент для нее, хотя раньше никогда не стремился хвалить слабый пол. «Доброе утро. Спасибо». Вера сделала шаг мне навстречу, звонко чмокнула в щеку и вихрем помчалась вниз. Потер подбородок и недовольно покачал головой. «И зачем я вообще сюда пришел? Нельзя так. Я должен отпустить ее и забыть, как страшный сон. Нужно вернуться к своему привычному распорядку. Вот сейчас позавтракаю, пойду на тренировку, потом частично освобожу своего заместителя от бумажной волокиты». Вера предпочла быстро перекусить на кухне, а я спокойно устроился в трапезной и принялся есть ее нелюбимую кашу. Краем глаза заметил, как девушка умчалась в комнату и как Марта прошла вслед за ней. Прикрыл глаза, даже губы растянул в нелепой улыбке. Скоро в этом доме снова будет царить покой и уют. Жизнь вернется на круги своя, и можно будет даже в отпуск куда-нибудь слетать. «Досар!» — донеслось сверху, и я даже заметить не успел, как превратился в покорного песика. Пришел на выручку и уже тащил в лапках одну из сумок Веры к карете, ожидавшей во дворе. Только пришел в себя и собирался тактично удалиться, как эта коварная женщина принялась пытаться впихнуть в небольшую карету все собранные сумки с одеждой. Кажется, Марта перестаралась с покупкой нарядов. Пришлось и в этом им помочь. Пока ехали, разговорились. Вера, заприметив на узкой улочке одну массивную тетку, не пускающую целую толпу к пекарне, рассказала о каких-то спартанцах, сдерживающих большую армию в узком ущелье. Сказать, что я был удивлен подобными знаниями от столь миловидной девушки, ничего не сказать. Дальше разговор как-то сам пошел, слово за слово. Вера знала много историй и с удовольствием слушала мои рассказы о самых славных боях. Когда мы перенесли вещи и принялись их раскладывать, с кухни донесся хлопок, затем звон разбитого стекла. «Это кто?» — спросила Вера, вздрогнув от резкого шума. «Не знаю, может быть, кошка? Не переживай, я схожу проверить». Спустился вниз и изогнул бровь, глядя на прижавшего крылья хоста, хозяйничавшего на кухне. «Ты что здесь делаешь?» Невольно прищурился я, не в силах даже представить, как драконит оказался здесь. «Ничего, меня вообще здесь нет», — тут же ответил он и попятился к двери. «Стоять!» — скомандовал ему и подошел ближе. «Что, решил пожить с Верой?» «Ой, хвостик!» Девушка тоже спустилась вниз, подошла к нам и принялась чесать чешуйки хитрого наглеца. Ящер тут же повалился на пол, задрал лапы кверху и довольно высунул язык. Еще никогда и ни на кого он так не реагировал. Да и вообще особо никому не давал себя гладить, если я не отдавал ему приказ. А тут такая любовь. Удивительно. «Ты же мой хороший! Ты же такая наглая мордашка! Кто тут такой ласковый? Кто любит обнимашки?» — приговаривала Вера, доводя этого гада до высшей степени удовольствия. Спустя пару минут у хоста слюнки капать начали. Кажется, я его таким довольным еще никогда не видел. «Досар, а можно хвостик будет иногда гостить у меня?» — спросила Вера, невинно потупив взгляд. «Я хотела вообще попросить отпустить его со мной, но...» Девушка замолчала, решив оставить при себе свои мысли. «Кажется, на миг я даже потерял дар речи». «Только если он сам захочет», — ответил ей, а сам с трудом сдержал улыбку. «Я точно знал, что он захочет. А пока ящер будет рядом с ней, смогу знать, чем занимается девушка и как живет. Так что даже приходить к ней не придется. Чтобы присматривать за ней, у меня здесь будет свой чешуйчатый шпион». «Спасибо!» — восторженно пролепетала Вера. Наконец оторвалась от драконида, порывисто обняла меня и снова чмокнула в щеку. «Тьма! А ведь это приятно. Если так и дальше пойдет, то может войти в привычку, а это уже опасно. Все-таки император — старый интриган. Слишком умело старик расставляет сети, и выбраться из них потом невероятно трудно. Казалось бы, просто случайность, но...» «Ничего, вот сегодня помогу девушке на новом месте, как и обещал, а после ноги моей здесь не будет».